Махабгаран, кем ты был в поединке? Рассеку сознание твое на две области, света и тени, дабы знал, что от вечного в тебе и что от временного. Борьба между ними сильна. Любите меня и удвоите силу области света. Сын мой, прошлое преодолевается настоящим, а настоящее будущим. Именем Майтреи утверждается будущее. Сила будущего в отказе от настоящего и от власти его над сознанием.